الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بردوجم وروك ناشا سوادنا كنيقة عمدة الأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنشنا وبروس بروش نديلة автор книги, почему он начал свою книгу с книги «Тахара. Очищение», а не начал с книги «Ля Илляхи Лаллах» или «Ас-Сала». С вас есть кто-то ответит на этот вопрос? Я слышу. Братья, можно тексты написать? Так, иншаллах, облегчим. Абдур-Рахимани, Абдур-Рахмани, джазакум аллах хайр. Если можно тексты написать, иншаллах, можно... Хорошо. Окей. Конечно, иншаллах, я облегчил, потому что это первый вопрос, и не получилось сразу разместить на сайтах. Но иншаллах, я отвечу на этот вопрос. Альхамдулиллах, братья, автор книги, джазакаллаху хайран, автор книги начал книга Тахара. Почему? Потому что книга «Ля Илляха Илляллах», или можно сказать «Шахада», ее место, которое можно размещать, это является книга «Акида». Во-вторых, то, что касается книги «Сала», потому что книга «Сала», первоначальный вопрос надо именно сделать «Тахара». И алимы читают, поскольку «Сунна», то, что молитва, она, Аллах принял от человека, должно присутствовать три элемента. Первый, это называется «Тахара», значит, без «Тахара» она не принята молитва. Второй, «Саддуль аура», закрыть аурат, это обязательно. Это то, что в запрещенных местах для людей показать. Это, можно сказать, мужчина пупка до колена для мужчин, а женщина остальное тело, кроме лицо и кисти рук. А третий называется «Истиқбалю ль-Кибла». Поэтому автор книги, поскольку это является важный объект, именно поскольку книга – это книга фикх, направление исламского законодательства, автор начал сразу с книги «Ат-Тахара». Дорогие братья, как мы знаем о том, что наша жизнь все полностью должна объемить Коран и Сунна Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Наша акида, наше мировоззрение, наше законодательство должно быть на основании Коран и Сунна. Это тоже связано с словами Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Утиту Кур'ана ва митляху ма'аху». Значит, Аллах мне дал Коран и подобие Корана. Утиту Кур'ана ва митляху ма'аху. Значит, Аллах нам дал Коран и подобие Корана. Это слова Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые через подвижника Пророка он передал эти слова. И это является важным объектом именно нашей религии. И, конечно, мы должны признавать учителя и ученых, которые нам передали это знание. И надо их уважать и любить, и оценивать. Потому что, альхамдулиллах, нам дали свет, значит, знание. Иншаллах, эта книга «Умдат аль-Ахкам», которую писал шейх Абдул-Гани аль-Макдиси, он основал книгу на основании хадис Бухари и Муслима. Как мы сказали раньше, Бухари и Муслим, у них все хадисы, которые написали, все достоверны, нету сомнения. И это согласно с мнением всех ученых. И все алимы принимали эту книгу без сомнения. И поскольку они являются два алима хадиса, те, которые именно сели смута или сомнения в Бухари и Муслим, их мнение не принято. Конечно, в Бухари и Муслим есть несколько хадисов, которые у некоторых алим обсуждали. Но в общем, все хадисы Бухари и Муслим, иншаллах, достоверны. Как Бухари говорит, «Лау аннани аатаманта ахадухум аля бейти мали муслимин, ла атаманту». ولكن لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. значит, если я кому-то доверял дом, имущество мусульман любого, я бы доверял бы. Но хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, я не доверяю никому. Конечно, есть хадисы, но, иншаллах, это неуместно обсуждать. Жазакум Аллах хайран. В этой книге есть две правила, которые обсуждал, поскольку именно важно именно в хадисе. Это субуту суннати ани наби, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, хадисы, которые мы сейчас читаем, это мы знаем и читаем о том, что все достоверны, поскольку это передали от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сахаба, которые видели пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И это основание, поскольку алим, после этого таби, они занимались хадисы, и занимались, понятно, называется ма'рифат ар-риджал. Значит, они знали люди, которые передали хадисы от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, один за другой. Мы знаем, именно первый урок как раз был Шуба, кадалик, связано от одного хадиса, он ездил в несколько местах, именно для того, чтобы достоверить хадис, достоверный или нет. Во-вторых, далалат ан-насти аля аль-хукм. Значит, если есть хадис, на это основание можно поставить шариатское законодательство. Значит, если касается вопроса тахара, есть достоверный хадис, который можно сказать основа на это правило. Иногда бывают хадисы, которые недостоверны, отменяются, поскольку именно этот хадис недостоверный, шариатское законодательство уже отменяется сразу. По причине именно этого хадиса. И этот автор, конечно, Бухари и Муслим, конечно, в этот хадис, который хадис Умар бин Хаттаб, хадис намерения, здесь есть некоторые алимы, они считали правило именно важное. Сказали, этот хадис, поскольку он является важным, напоминали именно о намерении. Почему? Потому что это связано с понятием ихлас, искренность. Искренность – это уже все деяния наши основаны на этом понятии. Если у человека нет искренности, его деяние не принято. Значит, это важно для человека, который ищет знания первоначальные. Поскольку это то, что он будет стараться получить довольство Аллаха. Если человек, альхамдулиллах, ищет знания, в первую очередь, то, что он должен стремиться, не знание в первую очередь, а вопрос контакт с Аллахом, соединение с Аллахом. Значит, если он старается, должен стараться ради Аллаха это делать. Ради Аллаха получить знание, ради Аллаха прийти к алиму и получить от них знание. В первую очередь. А во-вторых, по-второй, именно этот вопрос именно называется именно причиной знания у алимов, которые более знающие. Если человек ищет это знание ради Аллаха, Аллах примет. А если ради дунья, конечно, Аллах не принимает. Один из алимов, которые оценили хадис намерения, хадис Бухари и Муслима, и другие ученые, как именно Абуль-Хаджр аль-Асқалани, когда он писал Булугъ аль-Марам, все напоминали хадис первый, хадис намерения. Даже имам Навави, когда книга Риаду ас-Салихин, Сады праведных, он писал именно про этот хадис. И в книге 40 хадиса тоже написали этот хадис, насколько он является важным. Аль-Хафид Абу Дауд Сулейман ибн Лашъад ас-Саджистани, это один из передатчиков хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Сунан Абу Дауд, он сказал, конечно, Саджистан, это сейчас она находится в Иране, это ближе к Ирану, это в Афганистан. И, конечно, это все большинство алимов, как Абу Дауд, Термиди, все они появились от этих мест, которые, можно сказать, сейчас Средняя Азия, Туркменистан, Туркестан, сейчас именно в Китае, Узбекистан в основном, алимов. И, кстати, первый урок именно я сказал именно Нисаи. Правильно вообще надо звучить Насаи. Хафиз тоже именно сахиб книга, книга Сунан Ан-Насаи. Его звали Абдурахман, Абу Абдурахман, Ахмад Шуайб, Ибн Али, Ибн Санан, Ибн Бахр Аль-Хурасани, Ан-Насаи. Он тоже из Хурасан, вот это места, которые ближе к Ирану. Все алимы, большинство оттуда. И это манкаба, особенно можно сказать, именно оценить это ученых, потому что они старались и ездили везде, как Бухари и Муслим. И альхамдулиллах нам передали это знание именно за то, что мы могли после этого, альхамдулиллах, встать на истинный путь и наставление к истину. Джазакум Аллах. Он сказал, قال ينبغي أن يكون هذا الحديث على رأس كل علم أو على رأس كل علم باب علم. Значит, этот хадис имам Абу Дауд говорит, он должен быть первоначально, первым местом именно в любой книге знания. А где именно, если пишет про акида, а где-то именно пишет про шариа, именно то, что касается тахара, очищения, молитвы и так далее. Первый хадис, который должно быть, пишется именно про хадисы разные, или в любой книге знания должно быть хадис намерения. Да, потому что это основном, это способ, который дает человеку попасть и получить довольство Аллаха. Допустим, для того, что Аллах примет наше омовение, да, именно называется сихат ас-салах, должно быть присутствовать у человека намерение. Это обязательно или нет? Для того, что молитва, первоначально он хочет делать омовение, намерение обязательно или нет? Хорошо. Джазакум Аллах хайран. Иншаллах, да. Барак Аллаху фикум. Но алимы были у них разногласия на этот вопрос. Понятно, намерение в сердце. Иншаллах, намерение... В алиму пошли именно разногласия на этот вопрос. Намерение это называется аль-казд, значит стремление или цель человека, которого он что-то делает ради Аллаха. Некоторые алимы, как именно Малик, Шафии и Ахмад, они сказали, намерение это шарт, условие для принятия омовения. Обязательно, если человек он должен делать омовение, должен именно перед этим, он должен... Намерение, если он собирается делать омовение, он должен делать намерение. Намерение как? Его место, конечно, сердце, словами его нельзя говорить, но он должен именно осознавать, если идет к молитве и так далее, он должен именно думать о намерении именно ради Аллаха, именно это он делает. Конечно, усилиться на этот вопрос не должно быть, как именно присутствует, именно если стоит перед краном, он должен думать, я сейчас делаю намерение и так далее. Это не принято у алимов. Почему? Потому что так не делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Автоматически она есть в сердце человека. И основание, которое они сказали, «Вама умиру», Аллах, как говорит в Коране, сурат Аль-Байина, «Вама умиру илля лия'буду Аллаха мухлисина лахуддин». Основание Шафии, Малик, Ахмад, на это основание, именно о том, что намерение является частью омовения, они сказали именно на основании этот аят. Сура 98, аят номер 5. Поскольку ихлас это является один из важнейших частей именно поклонения. И значит, если мы хотим делать деяния, мы должны сделать искренне ради Аллаха. И это значит присутствует вопрос намерения. И на основании этот хадис, который именно Бухари и Муслима, хадис намерения, основывается имам Шафии, имам Малик, имам Ахмад. И это считает для них, это является важным. А другие имамы, как Абу Ханифа и некоторые ученые, сказали, это не является важным объектом. Не важно обязательно вот этот вопрос намерения. Просто можно делать омовение, поскольку они считали этот васила способ. Они являются цель для человека. Намерение, конечно, первая группа, они считали это, является цель именно самоустремление человека, именно делать намерение, потому что он должен в первую очередь, поскольку это является объект поклонения, омовение является объект поклонения, потому что они считали Шафии и так далее, тахара, для того, чтобы читать молитву, ты должен делать тахара. А тахара является важный объект. Значит, омовение для него это важно. Именно. И намерение является важным, поскольку Аллах принимает деяния человека именно за намерением. Он сказал, имам Абу Ханифа, он сказал, лейса шартан линния. Почему? Потому что когда ты собираешься убрать упражнения или грязь и так далее, ты за это не делаешь омовение. И камень, когда пользуешься, очищаешь и так далее, это не является обязательно принести намерение. Но их основания, конечно, наоборот, можно сказать, более сильнее мнение именно Шафии и Малик и так далее. Почему? Потому что они считали, это является часть акида, часть ихласа. Вопрос искренности ради Аллаха, значит намерение должно присутствовать у человека, который верующий. Хадис, конечно, как мы знаем о том, что передали его Амир аль-Муминин Умар бин Хаттаб, ради Аллаху анху. Умар бин Хаттаб, его зовут Умар ибн Хаттаб, ибн Нуфейль, ибн Абдул-Узей, ибн Рабах, ибн Абдуллах, ибн Рузах. ابن عدي القرشي العدوي. أنصر شاهد سبراروكم صلى الله عليه وسلم كعب ابن لؤي ونيخ أفشي يعني إبلاس سبراروكم صلى الله عليه وسلم ورازني إمن ككروسنيك با بكاليني مولنا سكزات إلي ديساتي إلي أدينستي أني إبلاس روسنيك سبراروك صلى الله عليه وسلم. حديث هذا أن رديس في مكة إذناش تريدناستي قد بوصي عام الفيل. عام الفيل هذا كذا أبرها بتاسي من رزروشة كعابة. أم بو أوشي زيسنا سريد سوي نارود أني هو جالي أني هو لوبيلي إذا جاء أني هو بصالي فيزدي كذا أني خوزنكال كنفليكت с другими народами. И когда Аллах послал пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, миссия, он стал ненавидеть пророка, ненавидеть ислам. И даже ненавидеть сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но Умар ибн Хаттаб, он получил дуа. Аллах принял дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал пророк, Аллахумма ансур аизза ль-ислама би ахад аль-умарайн. О Аллах, помогай или поддерживай религию за одного Умара. Один из этих два Умара, которые напоминают пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Один из них есть Умар бин Хаттаб. А второй Умар, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упоминал, это кто? Второй Умар, это был Амру ибн Хишам. Амру ибн Хишам, это является Абу Джахль. Джазакаллаху хайран. Абу Джахль, он, конечно, умер кафиром, это в сражении Бедра. Но Аллах, субханаллах, открыл Умар бин Хаттаб и стал один из именно помощников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сахаби, мы знаем его, и мы любим его, и признаем его, как он есть сахаби. Он является человек, который, можно сказать, второй, третий человек после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и Абу Бакр. Когда он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, был у него в руках меч, и сахаба, они его боялись, и он свидетельствовал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, насколько он был самый жесткий по отношению против ислама, стал самый сильный в этот направление. Направление ислама, ля иляха илляллах, первый, самый сильный стал именно Умар бин Хаттаб. Умар бин Хаттаб был даже случай, когда именно он сказал, я Расулаллах, даже его когда назвали Аль-Фарук, причина Фарук, и спрашивали, Я Расулаллах, алисна аля л-хакки ин митна ау хайина? Я Расулаллах, о пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Разве мы неправильным путем, на правильный путь, если мы живы будем или умрем? Если мы умрем или мы будем живы, мы на истинный путь или нет? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поскольку они встречались где? Дару л-Аркам, ибн л-Аркам. Они, конечно, скрыто было у них дава, они не афишировали, за то, что никто не знал. Никто не афишировал этого. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Валлахи, валлази нафси бияде, иннакум ля аля л-хак». Братья, слышно? Он сказал, «Валлахи, иннакум ля аля л-хак, ин муттум ау хайитум». «Валлахи, вы на истине, если даже умрете, если вы будете жив, живы». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал ему, «Умар, قال, اخرج بنا فزدع بنا». О пророк, уходи и призывай открыто, если мы на истине. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после этого вышел и призывали открыто, и не боялись никого. Один ряд, два ряда было именно с пророком. Первый это был Хамза, второй был Умар бин Хаттаб. Он был постоянно самый сильный, в истине, постоянно истинно говорил. И даже Аллах сделал так, о том, что несколько раз мнение Умар совпадало с мнением, которое Аллах именно решил для Умма. Один из них, когда был Асра Бадр, те пленных именно Бадра, он решил ему лучше их убивать. И каждому из наших родственников, каждому даешь ему право убить своего родственника самому. И, конечно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, решил лучше, я именно буду соглашаться с мнением Абу Бакра, но Аллах, субханна, всем небеса, он сказал, решение Абу Бакра неправильно, а решение Умар правильно. И, конечно, несколько есть именно моменты, когда Аллах согласовался с Абу Бакр, Умар бин Хаттаб, один из них, когда в хиджабе, قال, «Я Расул Аллах, инна нисаака, янзур илейхум барру валь фаджир». Твои жены, пророк, саллаллах, видит их и верующие, и неверующие, или соблюдающие, или несоблюдающие. Именно говорит про лицемерах. قال, «Ама таамуру бил хиджаб». Аллах, субханаллах, даже в этот момент послал аят, который хиджаб, يا أيها النبي مر أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. Значит, о пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя или сближали на себе свои покрывала. Так их будут легче узнавать, отличать от рабыни блудниц и не подвергнут оскорблениям. Аллах прощающий, милосердный, милосердный. Значит, все женщины должны одевать хиджаб. После этого стало именно приказ для всех мусульман, мусульманки, женщины, о том, что они должны хиджаб одевать. Даже Умар, ибн Умар, говорит про своего отца, говорит, قال والله ما رأيت أبي قال شيئا كذا إلا جاءت عليه آية. Даже говорит, никогда не видел моего отца, если что-то он говорит, Аллах именно так сделал, уже посылает Ая, соглашается с именным мнением Умар бин Хаттаб. И даже Аллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадис, قال والله لو نزل العذاب ما نجا منه إلا عمر. Значит, если Аллах послал бы наказание кому-то, значит, Аллах нам послал бы наказание, только спас бы Умар, поскольку он был очень богобоязненный человек. И после этого он стал халифа, правителем после Абу Бакра. И субханаллах, Аллах открыл, можно сказать, именно в истории его читать его, и про него много пишется. Один из моментов, который важно, Умар говорит. И как раз в этот момент он был на Патхае в Арафате. И взял песок оттуда. Он говорит, «Кунту арга ли ибн ли абил хаттаб фи хадан макан». Тогда был пастухом для моего отца. У них был верблюда. «Вакана фаддан галидан». И отец мой был жесткий, грубый со мной, бил меня. «Фалям тазаль ибн хаттаб хатта аслямт». И Аллах тебе дал возможность, ибн хаттаб, Умар, про себя он говорит, «Хатта аслямт». Пока ты не принял ислам. Ты принял ислам, значит, он вспоминает о том, что Аллах дал ему возможность и наставил на истинный путь, и ты стал мусульманином. وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم ادرجي с пророком صلى الله عليه وسلم حتى صرت اماما للمسلمين стал правителем для мусульман. ويحك и потом вспоминает и дальше говорит ويحك يا عمر ان لم تعدل او горе тебе عمر если не будешь справедлив. Три раза он сказал эти слова и плакал عمر. И даже эти слова, которые он сказал дальше, ведь предсмертные слова, он сказал Аллахумма кабура синни. Ой, Аллах, я постарел. Варакка адми. И уже я слаб. Я уже постарел. Вон тешарат раияти. И моя община стала больше и везде. Сколько именно, альхамдулиллах, его правительство, когда он управлял, Аллах открыл много земель для мусульман. Аллахумма кбудни. О, Аллах, забери меня. Гайр мусриф. Вала муфаррит. Вала мудайя. О, Аллах. Забери меня, не испорчивай и не бросающий свой народ. Фараджа аль Мадине, когда он вернулся в Медина и умер через несколько дней, поскольку его убил Абулюлю аль-Маджуси, из которой был с Хавариджем. Он очень сильно, субханна, смотрел на этот вопрос. Даже один из его мнений, которое известно, он сказал, слова его даже пишется до сих пор, говорит, «Лау анна даббатан фил Араки вакаат». لخفت أن يقول الله لي لماذا يا عمر لن تعبد لها الطريق. Даже он сказал, Аллах, если будет, именно если упадет животное в Ираке, говорит, боюсь, Аллах меня спрашивает про это животное и скажет, почему Умар ты для нее дорогу не сделал. И, конечно, много хадисов есть именно то, что касается Умар, и его история известная, но удивительно о том, что некоторые начали оскорбить он и Абу Бакр и так далее. Но, субханаллах, мы ничего не говорим, кроме слова, которые поэт говорит часто, Джарир, Фараздах, когда он сказал Джарир, «Уляйка абаи фаджиини бимитлихиму, иля джамаатна я Джарир ульмаджамиу». Это наши отцы, и мы их гордимся, и пусть Аллах, иншаллах, поступит так с те люди, которые именно оскорбляют сахаба пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Насколько они есть люди, которые, субханаллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил их. И Аллах тоже их любил. Субханаллах, те, которые оскорбляют сахаба, оскорбляют в первую очередь пророк. И Аллах сказал про них в Коране. И это аят, послушайте. Мухаммадур Расулуллах. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Мухаммад, посланник Аллаха, те, которые вместе с ним суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате. В Инджиле же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым, и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду. Это наши отцы, и мы их гордимся. Умар бин Хаттаб говорит о том, что сказал: «Каля самиату ар-расула саллаллаху алейхи ва саллям якуль». Я слышал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Иннама аль-а'малу бин-ният». Самиату, слово самиат, я слышал. Среди алима, мухаддиса или кто занимается хадисом, они считают это самое сильное правило именно в передаче хадиса. Значит, иттисали санад. Поскольку это считается условие для того, чтобы передача была между людьми, значит, Мухаммад самиа. Значит, он присутствовал, когда он слышал от этого человека. Она даже сильнее алима хадиса считает им слово хаддатана. Там есть книга Байкуния, «Ильм аль-хадис». Он говорит: «Абдау бильхамди мусаллиян аля Мухаммадин хайрин набийин урсила. Мама бисам'и куллю рауин яттасил». Это уже в стихах один писал именно хадис. В первую очередь он по порядке поставил именно слово «самиа», значит, слышал. Потом он сказал «хаддафана», значит, передали именно словами или что-то. Это уже на меньше. Иншаллах, он сказал дальше «иннама ла'амалу бин ният». Значит, слова, которые есть «иннама ла'амалу», многостное число, он сказал, все деяния связаны с намерением. И в другой ривае, именно ривае это муслим, он сказал «иннама ла'амалу бин-ния», единственное число. Ибн Дакик аль-Ид, это один из авторов книги, он сказал «иннама туфиду аль-хаср», она объемлет, или можно сказать, именно окружает это слово, можно сказать, все деяния, она связана с намерением. «Валя'амалу» – деяние, можно сказать. «Каля хия каулун ау фи'ль» – это значит слова и действия человека. Значит, все наши слова и наши действия, она связана с намерением. И это идет одновременно наше действие, именно наши суставы и так далее. «Ванияту хия лказд» – ния, намерение у человека – это казд, самостремление или цель, которую он поставит. И это можно сказать в шариате «Ал-касду курбату филь-ибада». Значит, на арабском языке именно называется «Ал-курба». Значит, приближение к Аллаху через поклонение, с намерением связано. И Аллах на это основание принимает от человека его деяния, на основании его намерения. Поскольку намерение, в первую очередь, оно связано с понятием «ихлас». Значит, с понятием сердца. Никто не знает про человека, то, что у него есть сердце, кроме Аллаха. Поскольку хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которому сказали трое, которые в ад будут гореть, первый, он сказал, алим, знающий, или قارئ قرآن который читает Коран наизусть, он сказал: «Я абди мада фаат кала фика анлямт». «О Аллах, ради тебя я учил, ради тебя именно обучал людей или передал это знание». Он сказал, Аллах сказал это, именно ты сделал, ты врешь, ты сделал это, на то, что про тебя сказали. На то, что про тебя сказали знающие. И люди уже сказали этого. И это тоже идет дальше про человека, который является богатым, или человек, который, можно сказать, является, который сражался на пути Аллаха. Значит, в первую очередь, то, что касается намерения, это связано, в первую очередь, с понятием ихлас, искренность ради Аллаха. И много алим читали о том, что различие между поклонением. Конечно, вопрос поклонения дальше, иншаллах, объясним. Конечно, вопрос, то, что касается намерения, ихлас ради Аллаха. Если человек делает какие-то действия, здесь должно быть основано на разные правила. Первое правило, анякун аль-халисан лиллах. Правило деяния человека должно быть совпадаться с именно ихласом. Во-вторых, должна совпадаться именно понятие муафака, согласованно. Именно то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Допустим, человек делает деяние, разрешенное, и намерение правильное. Это деяние Аллах принимает. Если я, допустим, именно пришел читать молитву обеденную, намерение именно на обеденную молитву, и искренне ради Аллаха дело, Аллах принимает деяние человека. Если человек, например, пришел делать деяние, а ния, его намерение неправильно, не ради Аллаха, а показуха, его деяние, конечно, не принимается, потому что это делал показуха. А третье, деяние человека может быть казд, намерение, самостремление человека правильное, но его действие неправильно. Например, если человек, он решил приближаться к Аллаху через какие-то нововведения, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не делал, или он одобрит этого. Конечно, в первую очередь, то, что он зикр читает или что-то делает, это в самом деле выглядит правильно, именно потому что человек делает какие-то обряды. Но при этом она не принимается. Почему? Потому что она не совпадается то, что когда-то делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, «Иннама ля'амалю бинният» должно быть совпадаться именно то, что в хадис Аиша говорит: «Ман амаля амалян лейса фихи амруна фахурад». Если человек делает какие-то деяния, не делал так, делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или «Ман амаля амалян», кто делает деяния, не совпадается то, что мы делали, ему обратно. Значит, первое, что должно быть намерение, во-вторых, должно быть совпадать с то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И то, что мы в прошлой неделе даже сказали, это брат, который спрашивал про мавлид, что плохого именно делает мавлид. Конечно, то, что делали именно. Человек говорит, он любит пророка. Ну, конечно, любит пророка правильно. Но то, что ты делал на этот мавлид, это уже нововведение, то, что не делал пророка, не совпадает именно правильности. Значит, ему обратно это нововведение. И за это он получает награду? Конечно, среди алима они сказали нет. Он не получает. Почему? Потому что Аллах говорит в сурате Аль-Кахф: «Фаман кана ярджу ликаа раббих, фалиамаль амалан салихан, вала юшрик би ибадати раббихи ахада». Аят 110. Значит, если кто из вас хочет именно встретиться с Аллахом, пускай делает добрые деяния. И не делает Аллаха совтоварищей. Значит, совпадаться именно хорошие деяния, так как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с намерением. И Аллах не делает ему сотоварищей, Аллах принимает его деяния, иншаллах. «Иннама ля'амалю бинният». Значит, если человек он делает. Вторая часть хадиса говорит: «Ва иннама ли кулли мриин ма нава». Каждому он получает то, что он намеревался. То, что он стремление. Значит, в первую очередь, а'маль, деяние общее, намерение. Второй – это цель, которую человек должен показать. На основании этого намерения ты получаешь за это награду или получаешь за это грех. Допустим, если человек решил делать намаз аср, во время аср, но он забыл, пришел к молитве и читает обеденный намаз, по намерению обеденное. Его молитва, она является сунна, дополнительная, значит добровольная, но он не делал аср намаз. Потому что намерения аср не было. Вовремя, в тот момент, когда он вспомнил, он должен делать обедение. Потому что аср намаз, потому что он еще не делал это молитву. Только уже является сунна. Вогра он делал за это. И все деяния людей должно быть основано на намерении. Значит, деяние не принимается без намерения. Если человек он делал, он должен делать именно связанное с намерением. Вот сяния его цель. Цель, которую именно человек, я, например, хочу это делать. И дальше, субханаллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет нам в этот хадис, «Кала фаман канет хиджратуху». Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поскольку цель человека, он показывает через это, его деяние принимает или не принимает на это основание, именно цель, которую показывает пророк, дает пример, хадис, который дальше он говорит, «Фаман хаджра иля Аллахи ва Расуля». Кто стремится именно, кто именно переселился ради Аллаха и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он получает за это то, что он переселился ради него. Значит, если он переселился с намерением ради Аллаха и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах ему вознаградит за это. А другой человек, который именно, кто переселился ради дунья, значит, материальной жизни, или имраатин ятазавваджуха, ау янкихуха, разные версии хадиса, именно переселился на то, что жениться на женщине, он получает те намерения, которые он намеревал. Значит, унижены, конечно. Потому что не сравнится то, что человек переселился ради Аллаха, и то, что человек переселился ради дунья. И, конечно, человек это, он меньше получает награды Аллаха. И хадис это, некоторые алимы читают о том, что история этого хадиса связана с Мухаджир Умму Кайс. Была женщина, которую звали Умму Кайс. Конечно, некоторые алимы считают о том, что этот хадис не совпадает именно с мнением этот хадисом, поскольку история этого хадиса была раньше. Но раньше или вовремя именно как есть этот хадис, но в основном именно который пишет, именно говорит, хадис совпадает о том, что это Умму Кайс, когда она решила переселиться, этот человек пришел к ней жениться, святиться к ней. Но она сказала, только при случае, если ты будешь переселиться Медину. Он согласился за это жениться. Значит, намерение Умму Кайс было ради Аллаха, переселилось, а этому человек именно переселился, потому что он хотел жениться на ней. Но алимы тоже объясняют о том, что это общее, говорится, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснит вопрос искренности, и вопрос касается намерения, поскольку это важно для всех мусульман. Много алимы считают о том, что намерение أنا تميز العبادة عن العادة. значит, второе правило хадиса, то, что говорится о том, что намерение это первое, это ихлас, второе это разделение между ибадатом. Если ты какие-то деяния делаешь, на основании намерения она становится или награда, за это получаешь награда, или становится обычным явлением у человека. Допустим, человек решил купаться. Есть четыре момента именно обливания водой. Это первое, это охлаждение. Второе, это то, что касается купаза, то, что пятничный намаз. Третье, это называется гусул миналь джанаба, отсквернение купаешься. Четвертое, когда ты собираешься делать хадж, гусул нусук, называется по шариату. За эти четыре вещи ты уже каждому имеешь свое намерение. Она разделяется. Первое, именно которое охлаждение, просто обливал воду, за это не получаешь награда. А второе именно, если ты именно от гусуль джанаба, от сквернения, если намеревался, ты уже получаешь награда. Третье, если человек пятничный день утром сделал о том, что обливался водой, с намерением о том, что идти пятничные молитвы, человек за это получает награда. Четвертое, когда люди, они собираются в хадж, именно, как называется, микат, места, которые именно положено приодеваться, одежда и храм, люди именно там делают гусуль. И за это тоже именно, за это намерение уже человек и получает награду, и получается его купание, именно обливание водой, отличается от предыдущего, то, что мы сказали. Значит, каждый объект именно из разных намерений именно человек и делается. И тоже, как говорится хадис пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он сказал, «Ваан тадаа фи фии ахлика садака». Если даешь еда, именно накормишь свою жену, именно за это получаешь награда. И удивились, ваньяти раджуля ахля. И значит, если он человек собирается делать ночью спать своей женой, он получает за это награда. И сахаба удивились, разве это за это получаем награда или садака, добрые деяния? Кала нам, кала ва кайфа лау атейтаха бил харам. Если ты уже намеревался делать харам, значит, неразрешенное. Алейса фи дарика визр. Это не было бы грех, если ты это сделал бы неразрешенным методом. Они сахабы сказали, да. Ва иза атейтаха бил халал, кана лака фиха аджр. Значит, если ты намеревался с ней спать, как по закону ислама, ты именно, иншаллах. Если каждый из нас те поклонения или те обряды, которые делают именно с намерением, Аллах именно, иншаллах, вознаградит. Иншаллах, я помню, в прошлой неделе меня одного брата спрашивал, именно касается бодибилдинг. Он здесь тоже присутствует на занятии. Иншаллах, этот брат тоже, я ему говорю, именно те люди, которые даже в спорт, если именно с намерением, иншаллах, Аллах тоже вознаградит. Если человек делает намерение о том, что это способ использовать для помогать религу, именно, или укрепить свой иман и так далее, это уже, можно сказать, награды за это человек получает. Значит, то, что мы сказали, первый, важный именно то, что касается этого хадис, ихлас, намерение, именно, алим разделен на две мнения, то, что касается этого правила. Первое правило, это ихлас, именно искренность, можно учить от этого хадиса. И второе, то, что касается разделения между ибадатами и поклонением. Конечно, то, что касается ихлас, есть мнение, слова, которые сказал Фулейль ибн Айяд. Кала, аль-амаль, инна аль-амаля ахсануха, значит, наилучшее деяние, те, которые совпадают с ихласом, ахласаху асваба. Значит, правильное деяние, те, которые связаны с ихласом, если ты делаешь ради Аллаха. Во-вторых, ва асваба, правильно, так, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Если деяние, связанное с ихласом, ты сделал с ихласом и не делал так, как делал пророка, она не принята. Если человек делал так, как сказал пророк, но без ихласом, конечно, тоже не принято. А все должно быть одинаково. Именно ихлас и совпадать именно то, что делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И даже было среди ученых, которые сказали, пример они давали в книге, называется «Объяснение». عمدة الأحكام قال حتى في الجهاد الناس يختلفون إلى أربعة داجف سرجين بطي الله لودي أني رزيلاي سنة شتيري первый он получает полную награду второй половину награды третий не получает награду ему не будет грех даже четвертый получает за это грех первый получает полную награду потому что он сражался ради Аллаха Он искал именно довольство Аллаха именно в это сражение. Второй получает половину награды, половина именно то, что касается первой. Почему? Потому что он сражался ради Аллаха. Во-вторых, он делал это для того, чтобы получить добычу после сражения. Третий, ему не будет грех и не будет награда, поскольку он сражался для того, чтобы получить добычу. А четвертый, он получает полный грех. Почему? Получает грех, потому что он делал это показуха не ради Аллаха. Бывают случаи, когда болезненность одной есть в хадисе. Если человек, допустим, собирается делать деяние, привести именно намерение или усилиться в воспоминании намерения, это важно или не важно? Это обязательно для человека, который делает поклонение? Это можно ли сказать да или нет? Если, например, я хочу делать деяние, или трудиться, но точно сказать это именно слова, намерения или что-то, это важно или не важно? Конечно, нет. Почему? Потому что алим считает, не обязательно вот этот вопрос именно усилиться на понятие намерения. Потому что намерение это называется казд. Казд это называется стремление. Значит, человек, когда уже находишься дома и собираешься идти в мечеть и делать омовение, и так далее, уже намерение автоматически есть. Трудиться на этот вопрос, прийти и сказать, и даже когда стоишь перед молитвой, именно перед Аллахом, ты уже сразу уже автоматически намерение есть. Для этого не надо трудиться. И даже сказать словами не стоит. Почему? Потому что ан-ниету махаллюха аль-кальб. Намерение ее место сердца, и Аллах, человек знает, заранее, что он намеревается. Поскольку мы делаем поклонение только ради Аллаха. Допустим, у человека появилось сомнение в поклонении. Например, я сделал омовение, но забыл помыть голову, например, или руки, или где-то. И человек, если это делал, он не обязательно надо возвращаться ладоши, обновить омовение или что-то. Надо идти дальше делать молитвы. Так много алим читает. Поскольку если даже когда он зашел молитва и читал молитву, и потом вспомнил, алимы сказали, «Ля шакка бад аль-фарах», «Ля шакка бад аль-фарах», нету сомнения после завершения молитвы. Значит, если ты завершил молитву, ты должен именно забыть и уже идти, можно сказать, домой или куда ты сам хотел. Но если человек в случае молитвы, ну, омовения, например, вспомнил, он должен в этот момент сделать. И бывает иногда человек, когда уже находится в молитве, сомневается часто, например, в тавафе, скажем, потому что люди, они часто, когда приезжают в Мекку, они делают таваф, и поскольку именно принято во время хаджа, в первую очередь человек он должен делать именно таваф, не читать два раката молитвы. Поскольку пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, قال طواف البيت صلاة, значит, или если ты собираешься делать таваф, ты должен именно первая молитва, это уже можно сказать Кааба или мечеть Кааба, именно надо делать таваф. Допустим, ты сделал таваф вокруг Кааба, ты не знаешь, сделал 7 или 6 раз и так далее. В такие случаи человек должен именно уже совершить то, что есть. Именно сказать 6, значит 6. Ты тогда делаешь дальше, именно не отворачиваешь, или если закончишь 7, и тебе показалось о том, что 6, ты должен идти именно дальше на другие поклонения, которые можно сказать, потому что не открыть на себя ворота сомнения, которые вас-вас, значит, шайтан тебя потом постоянно будет запутать за это. Много алимов, как имам Ахмад ибн Хаджар Аскалани, они сказали, насколько оценили этот хадис. Имам Ахмад, и Малик, и Шафии сказали, и другие имамы, алимы сказали, этот хадис, хадис намерения, является один из частей знания. Значит, ثلث العلم, одна третья часть знания. Почему? Имам Ахмад даже объясняет, поскольку этот хадис связан с сердцем, связан с действием человека, все объекты ислама, он уже объемлет этот хадис. Другой, он сказал, имам Ахмад, قال الشرائع في ثلاثة حديث. Наша религия основана на три хадиса. Первый хадис, хадис Умар, хадис намерения. Второй хадис, который сказал именно, сказал Аиша, من أحدث في أمرنا هذا فليس له, من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. Значит, кто именно придумал в наших делах, или то, что касается религии, или делал нововведение, ему обратно. Третий хадис, хадис Нуман ибн Башир. Аль-халал байин, валь-харам байин, ва байнахума муштабахат. Халал ясно, и харам ясно, ва минхума муштабахат. Значит, есть сомнительные. И этот хадис, конечно, ислам, как мы знаем о том, что основан на ибадат, ва адат, муамалат, значит, ибадат, поклонение, и то, что касается муамалат, отношения, человеческие отношения, торговли и так далее. Но хадис первый именно связан, то, что первый касается ибадат, поклонения, связано с хадис Умар и хадис Аиша. То, что касается муамалат, отношения, тоже связано с хадис, хадис Умара и одновременно хадис Нуман ибн Башир. Один из полезных хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ценность хадиса, когда Умар, رضي الله عنه, сказал хадис, согласно хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна бил мадинати акваамун халафнаум». Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулся из сражения Табука, он сказал, «Были люди с нами, ма салакна шуабан вала вадиян». Мы не были мимо озера, мимо горах. Это люди с нами. И Умар бин Хаттаб как раз вспоминает этот хадис, говорит, «Валлахи, такой жара». Было вообще в этот момент, и мы не могли выдержать долго, и воды не хватает, и так далее. И когда они пытались вернуться назад, он сказал, говорит, «Валлаха», говорит, «Кала ма хабасахум إلاهم معنا، значит эти люди они с нами постоянно. ما حبسهم إلا العذر، значит причина, которая они не могли присутствовать с нами, العذر причина какие-то есть или болезнь или не хватает оружия или на что-то ездит туда в Табук, но у них было желание сражаться тоже с Пророком саллаллаху алейхи вассалям. Узмар бин Хаттаб قال والله они получают наши награды как и мы. Говорит, никогда я никого не завидел, как я завидел люди, которые были в Медине, они не могли быть с нами в это сражение. Другой хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Насу аля арба'и маназиль». Люди арба, они на основании четыре. Первый – это человек, который Аллах дал ему имущество и дал ему знания, и расходует это знание и это имущество на пути Аллаха. Другой человек – тот человек, который, субханаллах, не имеет имущества, не имеет желания. Он говорит, о Аллах, если был бы у меня возможно средства или возможно знания, я тоже передал бы этого. Они за то, что именно имеют такое намерение, Аллах ему дает за это награды. А другой человек, который может сказать, те, которые, может быть, имеют имущество, но они расходят на путь шайтана, они получают за это грехи. И тот, который не имеет это имущество, но при этом он желает, расходовал бы, если был бы такие имущества, расходовал бы путь заблуждения, как этому человеку, и субхана, он получает за это грех. И, конечно, فَمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ кто переселился ради Аллаха. Вопрос переселения часто алим обсуждает, говорят, является ли важным человек, который где находится, он должен переселиться. Алимы сказали, если в случае те, где находится переселение, это называется «аль-хаджр», «ай-хаджр» – «ат-тарк», значит «остановить что-то». Если человек, который верующий является, он должен отказаться. И хаджр, аль-хиджра, переселение, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда они переселились из Мекки в Медина или Хабаша, три раза сахаба переселились, два раза в Хабаша, третий раз в Медину. И это называется среди алимов аль-хаджру хуа хаджруль мааси. Хаджруль мааси оставит грехи, если человек, у него было прошлое, харам и так далее. И он пытается сейчас стать на путь истины, он должен не оглядывать назад, и надо идти вперед, и надо бояться Аллаха. Иншаллах, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис достоверно сказал, «Талататун ман кунна фихи ваджада халават иман». «Ан якун Аллаха ва Расулуху ахаббу илейхи мимма сивахима». Значит, человек достигнет состояния имана, если полюбит Аллаха и пророка, значит, самую высшую вершину именно имана достигнет и чувствует наслаждение имана, если полюбит Аллаха и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, больше всего, и полюбит брата своего только ради Аллаха, не ради мирской жизни, ну, дунья. И третий, бояться возвращаться в заблуждение, как бояться попасть в ад. Значит, альхамдулиллях, если человек есть возможность такие вещи, именно он должен держаться и соблюдать как положено, и не возвращаться, не оглядывать назад, и отказаться от людей, которые никогда-то были друзьями, в заблуждение, уйти от них и так далее, надо обязательно. Ихлас, искренность, как много ученых сказали, قال, тот человек, который достиг уровень, знает ихлас, тот, который именно يستوي عنده المدح والذنب, значит, ему все равно, люди его хвалят, люди его оскорбляют, без разницы, ему одинаково. Значит, он чувствует такое состояние. Поэтому мы, альхамдулиллях, нам напоминают постоянно о том, что вопрос, человек, он должен стремиться в первую очередь к знанию и должен в первую очередь стремиться именно к классу, искренне ради Аллаха, за то, что Аллах принял его деяние. Было случай, даже шейх Ибн Утаймин одному рассказывал, я слышал в одной лекции, он сказал, было случай, когда люди, которые неграмотные, были в Сафа, это в Мина, в Хаджа, они сражались между собой и друг друга начали обзывать кафиром, поскольку за одну тему простая именно среди алимов, он сказал, один другому говорит о том, что после рукуа нельзя руки положить на груди, другие говорят, надо именно отпустить. И они друг друга за это мнение, именно которое оно является среди алим, простая именно в шариате, это иштихад, стремление, они друг друга обзывали кафиром, и Ибн Утеймия, рахимахуллах, когда с ними разговаривал, спрашивали эти люди, почему это она простая тема. Они сказали, нет, это не простая, поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Марраги ба ан суннати, фалейса минни». Значит, кто отрекся от моей сунны, не из нас. Из-за этого они считали уже кафиром тот люди, который не соблюдает этот сунна. И, конечно, за это сражались. Даже они не понимали хадис пророка правильно и не слушались мнения алимов. Из-за этого много конфликтов появилось среди многих молодежь, которые иногда хадис дословно он не понимает или не приходят к ученых и спрашивают их, и сами переводят эти слова, как они желают. И, конечно, это доводит человека к заблуждению и путь, неправильный путь, который именно были сахаба и пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Братья, иншаллах, джазакум Аллах хайран. Я думаю, именно коротко объяснил. Извините, иншаллах, если много тем не трогали, именно касаясь этого вопроса намерения. Иншаллах, один из важных, то, что касается, альхамдулиллах, одно коротко я даже забыл именно напомнить. То, что касается среди алимов, сказали, то, что касается намерения, иннама ля амалю биньят, ва иннама ли кулли мриин ма нава, фаман канат хиджратуху. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, фаман канат хиджратуху. Значит, есть такое правило по балага, значит, сначала объясним коротко, и потом начали объяснить подробно. И это алимы читают, это уже, альхамдулиллах, добавка знания, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил больше, чем то, что они ожидали люди. Это то, что есть в аят Корана, часть Аллах напоминает, когда говорит именно «Ваясалунака ани зака, ваясалунака ани хадж», они спрашивают тебя про это. И Аллах объясняет дальше в других аятах «Аль-хаакату мал-хаакка, ва ма адрака мал-хаакка». И аят именно дальше «Каддаба Самуду». Значит, Аллах именно дает такое желание о том, что человек, он хочет узнать дальше, какие аяты идет именно подробно, как именно часто говорят, именно спрашиваешь, и человек коротко тебе объясняет, ты ждешь объяснения подробно, и альхамдулиллах, это метод, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, использовал в этот хадис, и часто много алимов пользуются о том, что облегчить людей, дать примеры, на то, что объяснить. Ва джазакум Аллах хайран. И самое главное о том, что альхамдулиллах Аллах дал нам возможность встретиться на это собрание. И иншаллах Аллах вознаградит всех. Ва джазакум Аллах хайран. Извините, если не так объяснил или коротко именно какие-то места именно объяснил, иншаллах. Джазакум Аллах хайран. Есть какие-то вопросы? Джазак Аллах хайр, брат. Альхамдулиллах. Салату ассаляму аля расулиллах. Брат, иншаллах, если у тебя какие-то дела, конечно, в первую очередь надо смотреть о том, что в этих делах харам неразрешенное. Во-вторых, если возникает вопрос, как говорят алимы, «Ма хаба ман истахар, ва ма надиби ман истащар». Хаб, значит, человек, он, конечно, не ошибается, если он делает стихара, посоветует салав, молитве. Во-вторых, именно по совету с людьми, если это дело связано с коммерческой или по бизнесу, по совету те люди, которые были знающие. Но, иншаллах, надо уйти от сомнения, надо искать возможность делать это дело, иншаллах, если нету харама. Джазакум Аллах хайран. Алейкум ассалям. Я так понял, именно отец ушел и занимается наркоманией, да, я так понял? Я думаю, брат, если есть возможность, сестра, если... По-любому надо поддерживать отца, если есть возможность оставить его на истинный путь и призывать его к истину, это было бы хорошо. И в первую очередь должны думать, но дуа делать, потому что, альхамдулиллах, может быть, из-за дуа Аллах меняет сердце людей сразу. Джазакум Аллах хайран. И стремиться, иншаллах, если есть возможность справить отца. Если нету, тогда это другой вопрос. По-любому надо стараться, надо не отталкивать отца, потому что шайтан уже, может быть, заблуждает человека еще больше. А если есть ребенок, который именно постоянно делает дуа и старается вытаскивать отца из этого ямы, конечно, он должен стараться за это. Баракаллаху фику. Вопрос задает один брат, говорит о том, что человек признает шахада. Является ли, имеется ли человек, будет засчитаться мусульманином? Братья, вообще тема, конечно, человек, который признавал шахада, мы его считаем мусульманином. Поскольку есть правило, именно даже касается вопроса намерения. Если человек говорит в намерении, именно говорит о том, что я признаю Аллаха и не признает пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, для нас этот человек, может быть, вера у него есть внутри, но он отрицает пророка или не верит именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, для нас это является кафиром, потому что он отрицает то, что является второй частью. Шахада – это то, что касается Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А если человек, он является мусульманин, говорит о том, что я мусульман, я признаю Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, при этом он скрывает то, что именно есть внутри. Для нас в лицо это видно о том, что если человек мусульманин, мы говорим о том, что он мусульманин, но то, что у него есть царира, Аллах знает лучше. Поэтому мы не убираем людей, мы не отталкиваем людей от веры. И я просто эту тему хочу именно сказать, просто желательно, братья, мы не должны спешить вопрос кому-то сказать кафир или не кафир. Субханаллах, если... И надо вспоминать о том, что мы когда-то были в заблуждении. Мы когда-то были далеко от этого религии. Поэтому в первую очередь мы должны, иншаллах, люди привести к исламу, иншаллах, джазакум Аллах хайран. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Джазак Аллаху хайран ахи. Но эта проблема часто бывает те братья, которые, альхамдулиллах, направление шафиитское. И у нас тоже дома бывает такая проблема. Правильно, иншаллах, как понимаю, это хадисы. Я говорю свое мнение, потому что хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поцеловал маймуна и читал молитву без омовения. Касается аят сура «Женщина», сура «Трабиза», этот аят, когда Ибн Аббас объясняет половой акт, значит, если дотронулся женщина, это не является нарушением тахара, поскольку именно пророк поцеловал маймуна. Основание для этого. И было случай, когда имам Шафии был на занятии у себя и сказал о том, что если трогать женщину, нарушается. Пришел к нему человек, его звали Ма'бад. Конечно, Ма'бад, когда он слышал, он говорит: «Шейх, я слышал о том, что пророк поцеловал Маймуна». Маймуна, жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Имам Шафии сказал: «Амма халату Ма'бадин фа маджхулатун инди, ва амма иза сахха аль-хадиту فكما قال معبد». Значит, имам Шафии говорит, хадис Ма'бад — это человек, поскольку принято в хадисе, есть каида, правило. Именно передача хадиса должны быть люди, которые их знают. Шафии говорит, это человек я не знаю. فإذا صح الحديث فكما قال معبد. Значит, если этот хадис достоверный, я согласен с мнением Ма'бада. Потому что алими их останавливали именно, если слышит хадис, они сразу готовы менять свое мнение. Иншаллах, это, брат, хадис достоверный есть о том, что пророк поцеловал Маймуна. Иншаллах, это облегчение, потому что толкование аята сура «Женщина» и «Маида» объяснили Ибн Аббас, это половой акт. И именно совпадение с аятом, которая сура «Марьям», когда Марьям сказала: «Кейфа алиду, валям ямсасни башар», — «Как я могу родить, если меня не дотронулся мужчина». Значит, понимание Марьяма, рождение ребенка, это только при прикосновение мужчины. Значит, она понимает это именно буквально сразу, можно сказать, половой акт или интимный вопрос. Поэтому, иншаллах, облегчение, джазакаллаху хайран. Хадис есть достоверный, иншаллах. И у нас был случай, когда даже дома у меня родственница спрашивала, и я начал именно объяснить подробно, и дальше хадис, аят, толкование. И потом она сразу меня, когда я сказал, ну что, я ей сказал о том, что трогать или женщину не нарушается тахара. Она сразу меня сказала слова, которые, иншаллах, стараюсь не объяснить. Поэтому, иншаллах, облегчение, я говорю, иншаллах, джазакаллаху хайран, есть хадисы, есть аяты, и толкование ее есть, иншаллах. Мнение Ахмада более правильное в этот вопрос. Значит, не нарушается тахара. Баракал. Джазакаллаху хайр, брат. То, что касается салат или тасабих, хадис достоверный нет. Так и сказал шейх Насреддин Албани. Джазакум Аллаху хайран. Братья, можно последний вопрос? И извиняюсь, иншаллах, уроки будут, иншаллах, после хаджа. Иншаллах, после следующего года, иншаллах. Начнем заниматься постоянно. иншалла, книга умда. И джазакум Аллах хайран. Бусаллах нам облегчит с вами. И дуа, не забудьте нас, иншалла. И тоже, если мы будем в горах Арафат, иншалла. В горах Арафат, место Арафат, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как алим объясняет, потому что подниматься в горы не надо. Надо именно Арафат, куллуха маваков, Арафат, местах именно все одинаково, можно дуа читать. Фаджазакум Аллах хайран. Иншалла, и Гусала нас вместе, иншалла, в судный день нам дал возможность встретиться еще раз. Джазакум Аллах хайран. Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Если еще последний вопрос, и иншалла, урок закроем. Да, иншалла, Иса, джазак Аллах хайран. То, что касается коллективной джамаа, бусы обязательной джамаа, которые в мечети, конечно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не делал. И при этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис достоверный, который именно хадис достоверный, именно Мнасуд и Мигдад, когда они опоздали на молитву, они решили лучше домой, дома читать молитву коллективно, не в мечети. И Шафия читал о том, что если мы увидели люди, которые читали мечеть, мы на них сомневались. Значит, или они являются хавариджи, или они являются люди, которые в какие-то заблуждения. Поэтому не было во время салаф о том, что присутствовали, именно появилась вторая джамаа. Была одна джамаа, которую считали за имамом, поскольку является важно. Если там присутствовал, ты пришел, именно опоздал, ты должен индивидуально читать молитву. И здесь, иншаллах, на урок ошибка молящихся, иншаллах, будем, иншаллах, подробно объяснить эту тему. Джазакум Аллах хайран. Рауф, можно задать вопрос, иншаллах? Джазак Аллах хайран, Рауф. Конечно, в первую очередь, вообще, любой мусульманин, то, что Аллах его спрашивает, это знание, поклонение. И то, что касается вопроса, который ты спрашивал, если врага именно пришел в твой дом и пытается унижать или убивать, или, конечно, для тех, которые являются, это уже ученые все говорят, это на сомнение нету в хадисах и алимах, о том, что если в такое место находишься, это является фарду айнин для людей, которые там находятся или окружающие местность. Если ты находишься далеко, и есть люди, которые именно в этот вопрос становятся пред врагами, это люди, они, конечно, являются те, которые в других местах, для них являются фарду кифая. Значит, на них грех не лежит. Фарду айн, говорят, когда именно есть имам главный, который вызывает всех, и ты именно помогаешь народу. Ну, такой имам сейчас у нас нет, который объединяет всех мусульман. Но дай Аллах, иншаллах, в первую очередь, братья, нам надо именно заниматься знанием. Нам не хватает знаний, и мы должны призывать к таухиду. И иншаллах, я думаю, если Аллах увидит наши искренние, наши стремления к сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, те беды именно, или те проблемы, которые у нас есть, Аллах, иншаллах, убирает от нас. Как именно Хасан аль-Басри сказал, «Иннакум ла тарфауна аль-азаба бис-сиюф». Лакиннакум тарфаунаху биттаваджху иля Аллах фил ибада. Значит, вы не убираете с меч врага или зло, которое есть, а вы убираете именно с богобоязненность и обращение к Аллаху. Значит, где-то есть у нас проблема, мы должны эту проблему первую очередь решить. Джазакум Аллах хайран. Рауф, я думаю, ты уже недоволен этим мнением, но иншаллах такие темы тоже не обсуждаются в таких местах. Джазакум Аллах хайран. Ассаляму алейкум рахматуллаху ва баракатух. Баракаллаху фикум, братья, простите, иншаллах, потому что я одно хотел заметить. Я несколько дней, там недели, по-моему, назад заходил один из сайтов братья из Кавказа. И действительно, эта тема трогали. Целый час или больше обсуждали какую-то тему, называется «Куда деть ногти?». Конечно, удивительно, извините, заниматься целый день, это было легче, заниматься знанием, читать книги Бухари, Муслим, хадисы, или слушать лекции братья, которые приводят именно на русском языке, или на чеченском, как Биляль, или, можно сказать, братья, которые Шуайб. Лучше эти лекции слушать, чем заниматься тем, что спрашивают ногти, куда деть, и обсуждать такие темы. Баракаллаху фикум, саляфу салях, они оценивали свое время, баракаллаху фикум, и время они использовали. Сейчас, альхамдулиллах, Аллах нам, иншаллах, не спрашивает, сколько длится этот урок. Иншаллах, это, иншаллах, благо, знание. А, конечно, лишится заниматься тем, что если человек не знает, как арабы говорят, «Иза кана ссукуту, иза кана каламу мин фидда, фассукуту мин аз-захаб». Если слова или говорит речь, это является серебро, молчание это является золото. Спрашивал один мудрец, как ты стал мудрец? Каля без сукут. Значит, молчание. Поэтому надо заниматься, иншаллах, знанием. Ва джазакум Аллах хайран. Экономить время на потоке. Если есть время в уроках, надо заниматься. Иншаллах. Ва джазакум Аллах хайран. Ассаляму алейкум ва рахматуллаху ва баракату. Субханак Аллахумма бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля ант. Настагфирука ва натубу алейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллаху ва баракату. Еще раз. Алхамдулиллях, я в конце хотел именно объяснить подробно на то, что братья слышали этот хадис. Хадис Умар ибн Хаттаб на арабском языке. И желательно, иншаллах, братья, если есть возможность, заниматься тем, что хадис учить на арабском языке и перевод на русском. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадис первый, хадис Амир аль-Муминин Умар ибн Хаттаб сказал, он сказал именно «Каля». سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات другой версии حديث إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه حديث متفق согласован между Бухари и Муслим. Иншаллах, братья, второй вопрос, то, что касается этот урок, иншаллах, она будет в сайте musulman.com или Islam Index или Радио Ислама. Вопрос, то, что касается хадис намерения, иншаллах, можно там ответить. В этот хадис, а где можно найти доказательства относительно вопрос искренность ради Аллаха? Пример. А где можно найти пример о том, что наше действие должно быть искренно ради Аллаха? Или делать ради Аллаха? Джазакум Аллах хайран. Я думаю, вопрос понятен. Иншаллах, можно ответить. Джазакум Аллаху хайран.